Глава 18. То вверх, то вниз. «До бегающего моста отсюда не очень далеко», — сказала Инесса. «Бывает он, конечно, где угодно, в любом месте города, потому и бегающий. Но тот конец его, который более или менее стоит на месте, не так далеко отсюда. Вот туда мы вас и проводим. И там этот маленький мошенник до вас не доберется, и предсказители все вам подробно растолкуют». И даже, наверное, книгу покажут. Но солнце уже давно зашло. Усталые до изнеможения Занна с Дибой едва тащились с крыши на крышу. Черепичные акробаты теперь охраняли их со всех сторон, окружив плотным кольцом и внимательно озираясь по сторонам. «Какую книгу?» — спросила Занна. «Сама-то я ее никогда не видела», — призналась Инесса. «Да и вообще, не всякому довелось ее видеть. Но слухом земля полнится. Говорят, она большая, очень толстая и очень старая, в переплете из чертовой кожи, и буквы в ней напечатаны чернилами гигантского спрута кракена. Но все это не столь важно. Главное, что там написано». «А что там написано?» «Все. Все про Нон-Лондон. История, география, политика, прошлое и даже будущее, пророчество». Она внимательно посмотрела на Занну. «И про вас тоже есть пророчество». Занна задумалась. Девочки в последний раз полюбовались на сияющую в ночном небе ноябрьскую елку. «Ты хоть понимаешь, что гладишь не собаку, а картонную коробку из-под молока?» — усмехнулась Занна, глядя на подругу. «Ты просто завидуешь», — отпарировала Диба, ласково поглаживая Кисляя, «потому что это здесь единственное существо, которое мной интересуется больше, чем тобой». «Представь себе, завидую», — ответила Занна. «Все верно. Точнее не скажешь». Они очень устали. Им хотелось есть. Им хотелось поскорее попасть домой. Вдобавок их напугало неожиданное появление Хэмми. «Все будет хорошо», — прошептала Занна. «Интересно, как там Обадей и кондуктор Джонс и все остальные?» — грустно сказала Диба. «Хоть бы они удрали от этих противных бандитов». «Да», — отозвалась Занна, — «я тоже на это надеюсь». Диба подозрительно посмотрела на подругу. «Ты вовсе не об этом подумала», — сказала она. «Ты сейчас только и думаешь про то, что там такое написано в этой книге». Занна ничего не ответила. Освещенные янтарным сиянием луньи-шалуньи, они пробирались все дальше. Диба с Занной почти совсем выдохлись и чувствовали себя глубоко несчастными. Вдруг Диба обратила внимание, что Кисляй у нее на руках как-то странно возится, беспокойно спит, посвистывает и пыхтит своей гармошечной дыркой. «Занни!» — прошептала она. «Что? Ты посмотри, Кисляй какой-то странный. Что это с ним?» Девочки на минуту застыли. Занна подала знак черепичным акробатам. Те тоже остановились и, затаив дыхание, прислушались. Откуда-то сзади послышались тихое шуршание и негромкий топот. Топот и шуршание становились все громче. Внизу по улице кто-то явно бежал за ними следом и был уже довольно близко. «Это снова он!» — прошептала Занна. «Нет, это кто-то не такой маленький!» — возразила Диба. «Постой, их там, кажется, много!» Инесса внезапно проскользнула между подруг, заставив девочек вздрогнуть от неожиданности, припала к крыше ухом и стала слушать. «Точно, чьи-то шаги! Кто-то пронюхал, что вы здесь, и они нас, похоже, догнали!» «Наверное, сначала они подослали его, ну, как шпиона», — предположила Занна. «И он сообщил им, где мы находимся». «А еще помнишь эту странную птицу?» — напомнила Диба. «Джонас! Альф!» — приказала Инесса своим самым крепким на вид акробатом. Они бесшумно подбежали к Дибе с Занной и, присев перед ними на корточки, подставили им свои спины. «Полезайте и держитесь крепче!» — скомандовала она девочкам. «Вы это что, серьезно?» — удивилась Диба. Инесса в ответ молча протянула руку. На расстоянии всего в несколько улиц над водостоками крыш возникли, покачиваясь, темные фигуры преследователей. Точнее, видны были только головы в странных масках, но у некоторых над карнизами выступали даже плечи. «Боже мой!» — воскликнула Занна. «Это же какие-то великаны!» «Быстро!» — распорядилась Инесса. «Мои люди постараются их задержать, а вам медлить нельзя. Полезайте и держитесь как следует». Носильщики слегка покачивались под весом девочек и негромко пыхтели. Когда же, разбежавшись, они перелетали через улицу на крышу соседнего дома, несколько секунд полета над черным провалом казались им вечностью. «Мама!» — каждый раз хрипела Диба, крепко зажмурив глаза. За спиной слышался треск черепицы и хлопки боевых духовых трубок. Это черепичные акробаты отбивались от преследователей. «Кто они такие?» — прокричала Занна на ухо бегущему по крыше Джонасу. «Не знаю. Они как-то узнали. Кто вы такая?» — отвечал Джонас, тяжело дыша. «Скорее всего, их послал Смок». «Живо, живо, не останавливайся!» — крикнула Инесса. «Они уже близко!» Занна открыла глаза. На фоне звездного неба жуткие силуэты медленно, но верно приближались, заходя справа и слева между домами. «Диба!» — сказала Занна упавшим голосом. «Это они за мной охотятся!» «Ничего не поделаешь!» — послышался через какое-то время отчаянный голос Инессы. «Придется спуститься вниз!» «Нет!» — в один голос воскликнули Альф и Джонас. «У нас нет другого выхода!» — крикнула Инесса. «Они не ожидают этого и растеряются. Только так можно от них оторваться!» «Три поколения!» — в голосе ее звучала неподдельная грусть. «Ну что ж, ради Шуази можно пойти и на это!» «За мной!» — скомандовала она. Инесса подбежала к самому краю крыши. Высокий прыжок, кувырок в воздухе, и она исчезла во мраке улицы. И почти сразу же оказалась на земле. Когда Инесса выпрямилась, голова ее лишь немного не доставала крыши, на которой она только что стояла. Джонас и Альф последовали за ней. Оказывается, тротуар начинался всего в каком-нибудь метре от края карниза, и крыши поднимались почти от самой земли. «А где же дома?» — удивленно спросила Диба. «Какие дома?» — отозвалась Инесса. Диба с Занной очутились в узенькой улочке, кое-где освещенной тусклыми фонарями, и с изумлением смотрели на скат крыши, с которой они только что спрыгнули. «Вот это да!» — воскликнула, наконец, Диба. «Даже не верится. Да отсюда, если и свалишься, колени не поцарапаешь». «А вы что, думали, под этими крышами стоят дома?» — спросила Инесса. «Мы что, похожи на сумасшедших? Жить свободно вовсе не значит пренебрегать безопасностью». «А, так значит, те, кто гонится за нами, вовсе никакие не великаны!» — дошло, наконец, до Занны. «Об этом», — начал было Джонас. «Да, но потом, сейчас не время», — перебила его Инесса. Она командирским жестом махнула рукой, и все они, и черепичные акробаты, и Занна с Дибой, и она сама встали на четвереньки и быстренько залезли под низкие свесы карнизов. Беглецы затаили дыхание. Буквально через минуту совсем близко послышались тяжелые шаги. Вот они замерли. Преследователи стояли совсем рядом. Слышны были какие-то звуки, будто кто-то обшаривал углы, заглядывая в самые темные закоулки. Все происходило молча. Диба держала в руках кисляя и пальцами зажимала ему отверстие, чтобы он невзначай не взвизгнул. Настал самый страшный момент, когда один из преследователей остановился прямо над Занниной головой и даже задел водосточный желоб, и тот громко задребезжал. Она посмотрела на Дибу, та на нее, и глаза обеих девочек округлились. От страха они были ни живы, ни мертвы. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем преследователи двинулись дальше. Занна попыталась глубоко вздохнуть, но у нее перехватило дыхание. Инесса, не говоря ни слова, мотнула им головой, и девочки поползли вслед за ней. Когда они, пробираясь на четвереньках, доползли до пределов страны крыш, им показалось, что прошло несколько часов. Занна с Дибой осторожно выглянули из-под низко нависающего карниза. Прямо перед ними разбегались в разные стороны, теряясь во мраке, незнакомые улицы. В небо поднимались стены нормальных домов Нон-Лондона, кирпичных и бревенчатых, а также сделанных из старого хлама и утиля, который тут сокращенно назывался вулом. «Осталось совсем немного», — сказала Инесса. Альф и Джонас осторожно и даже робко ступали по тротуару, ворча под нос о том, как ненавистна им ходьба по твердым и плоским тротуарам. А там, откуда они пришли, крыши начинались чуть ли не прямо от мостовой. Это действительно была страна крыш, в которой вместо домов стояли странные, крытые черепицей шалаши, но у Занны с Дибой уже не было сил удивляться.